Глава четвертая. Владислав не подвел. Выстроив атаманцев на плацу, он кратко, но весьма образно, с использованием редких идиоматических выражений, именуемых в народе матерными, обрисовал провалившимся в параллельную реальность казакам-атаманцам их незавидную судьбу. Незавидную в том случае, если они попытаются жить в Российской Федерации 21 века. А здесь, в веке 17-м, будет очень не хватать их умелых рук и светлых голов. Казаки прониклись. Собственно, они довольно быстро смирились с тем, что не смогут вернуться в родной мир. Но в принципе людям, даже и семейным, которые выбрали своей профессии военное дело, всегда надо быть готовым к тому, что в один не самый хороший день ты не вернешься домой. А здесь в основном были ребята неженатые. К тому же все атаманцы проявляли собой отличный пример человека, характеризуемого термином «пес войны». Тут Маша не ошиблась. Казаки действительно не знали, да и не хотели знать другой жизни, кроме войны. По сути, это были совершенно безбашенные, смелые до безрассудства, но при этом весьма умелые и, как это ни странно, очень дисциплинированные воины. Влад через некоторое время сознался, что основным критерием отбора в атаманский полк как раз и служит абсолютное бесстрашие. Это был некий основополагающий признак военнослужащего этого гвардейского полка. Поэтому после речи Косарева наш контингент пополнился 30 очень умелыми бойцами. Кроме двух пилотов Филина, которые все равно были атаманцами и могли в рукопашном бою оторвать голову любому, нам досталось 4 офицера, 1 Харунжи и 3 подхарунжих, 8 юнкеров и 16 рядовых. Немалое подспорье. К тому же оказалось, что с некоторых пор, после выхода на экраны империи некого художественного фильма с псевдоисторическим сюжетом и говорящим названием «Спасти империю», среди гвардейских офицеров стали чрезвычайно модными такие дисциплины, как фехтование и верховая езда. Атаманцев назначали инструкторами по стрельбе, фехтованию и рукопашному бою. Самых опытных поставили командирами элитных подразделений кавалерии и морской пехоты. На наше счастье, среди атаманцев нашлось несколько яхтсменов, которых мы немедленно определили в капитаны катеров. Вливание свежей крови немедленно принесло свои плоды. Резко повысился уровень боевой подготовки всех подразделений. Атаманцы серьезно взялись за обучение. Конечно же, до их уровня нашим солдатам было далеко, но в данном историческом периоде мы были лучшими. Буквально на следующий после прибытия казаков день выяснилось, что кроме запредельных, по здешним меркам, бойцов, нам достались и другие призы. Во-первых, это был сам турболет «Филин», совершенно уникальная машина, не имеющая аналогов в нашем мире. Он имел практически неограниченный ресурс энергопитания, гарантированный срок службы батарей составлял 5 лет непрерывной эксплуатации. Емкости топливных баков хватало на 40-50, в зависимости от скоростного режима, тысяч километров полета. Причем запасы горючего могли быть легко нами восполнены, что нам стоило дистиллировать любое количество воды. Скорость турболета в разреженных слоях атмосферы составляла 2,5 маха. «Филин» мог нести 28 десантников и 2 БМД. Кроме того, турболет имел мощное встроенное вооружение, электромагнитные пушки, стреляющие гиперзвуковыми снарядами. Аж 4 орудия калибром 30 мм с боезапасом более 3000 снарядов. Единственным недостатком в наших условиях была невозможность установки на турболет хоть какого-либо вооружения, кроме штатного. Конструкции не было предусмотрено дополнительных подвесок или турелей. Ведь любые наружные установки были бы сметены с корпуса при максимальных скоростях. А запасы штатных снарядов, хоть и были велики, не возобновлялись. Нам бы чисто технически не удалось скопировать 30-миллиметровые снаряды с тонкостенным корпусом из специального сплава, несущие 400 граммов гелеобразной взрывчатки, детонирующей без взрывателя, просто при попадании летящего с гиперзвуковой скоростью болида в препятствие. Во-вторых, в арсенале «Филина» было запасное вооружение и оборудование. 10 пищалей, 5 защитных комбинезонов, переносные ракетные комплексы. И Влад настоятельно порекомендовал нам в кратчайшие сроки освоить эту технику. Получив согласие на обучение, Косарев привел нас к здоровенному уряднику, обладателю двухметрового роста и почти метрового размаха плеч. Чисто семитские черты лица урядника навели меня на определенное подозрение, которая подтвердилась при знакомстве. Звали инструктора Ариэль Шапира. Меня весьма удивило, как мог еврей попасть в гвардейский казачий полк.

Принадлежность неизвестного определяется компьютером, который постоянно отслеживает местонахождение всех солдат твоего подразделения по радиомаячкам. Над светящимся силуэтом горят цифры, показывающие расстояние до цели. Как только ты снимаешь автомат с предохранителя, появляется черный крестик прицела. По твоим ощущениям, словно плавающий в полуметре от носа. Это идет сигнал от датчика прицела, закрепленного на стволе. Куда смотрит твое оружие, там и находится крестик. Можно стрелять от бедра, с вытянутой в сторону руки, даже подняв оружие над головой. Меткость выстрела не страдает. В режиме ночного видения происходит то же самое, за исключением ярких красок природы. Все окружающее раскрашивается 32 оттенками серого цвета. Да, с такой техникой и оружием можно было смело разгонять любого врага. Первым делом мы использовали свалившуюся с неба супервундервафлю для устранения угрозы центральным областям России со стороны татарской орды. Филин, пилотируемый Крюковым, сделал 2 быстрых вылета и... Скопин-Шуйский вернул новую армию в лагеря. Противостоящие ему орды, как организованные силы, больше не существовало. Пусть поражающий фактор снарядов, предназначенных для борьбы с бронетехникой и сооружениями, при применении против живой силы оказался невелик, зато психологический эффект был выше всяких ожиданий. Татары просто разбежались по степи. К сожалению, несколько позже Карбан-Гирей все-таки сумел собрать свои войска, но их боеспособность была близка к нулю, и на некоторое время мы о них забыли. На горизонте нарисовались несколько новых проблем.